Кругом зима, жестокая пора. Напрасные на них застыли слезы, и треснула, сжимаяся, кора. Все злее метель, и с каждую минутой сердито рвет последние листы, и за сердце хватает холод лютый. Они стоят, молчат, молчи и ты. Но верь весне, ее промчится гений, опять теплом и жизнью дыша. Для ясных дней, для новых откровений целый мир от красоты.